Часть вторая. 1. Крушение. Мадлен через 3 года после дня А. Это не телевизор, а черт знает что, честное слово. Кто это там говорит? Обычно со мной оттуда разговаривает эта девушка, светловолосая. А это кто такой? Что это за мужчина? Я его никогда не видела. Что он делает в моем телевизоре? Ничего себе! Это что-то новенькое. Забрался в мой телевизор и говорит со мной оттуда, хотя я его об этом не просила. Я хочу, чтобы все было как всегда. Хочу разговаривать с той девушкой, моей любимой. Или что? Может быть, я нажала не на ту кнопку? Как там? 1 нет. 2 нет, 3. Да где же эта светленькая, моя любимица? Господи, ну как не найти? Да еще эта возня у двери. Что это такое? Что там за шум? Как все это действует на нервы? Здравствуй, мама. А вы кто? Мама, это же я, Томп. Томп, конечно, Томп. Нет, я вас не знаю. Вроде бы этого молодого человека здесь никогда не было. Или... Нет, не думаю. Ладно, посмотри немного телевизор, потом тебе будет лучше, и ты узнаешь меня. Конечно же, узнаешь. Который час? 9 утра, мама. Я на ночь уезжал к себе. Ты спала? Не знаю. 9. Ну да, в 9 обычно по телевизору показывают эту девушку, светленькую. А я ее просто обожаю. Где же она? Ах, как мне это действует на нервы. Она всегда здесь, аккуратно причесанная, хорошенькая. И голос ее мне ужасно нравится, такой нежный, певучий, как у моей сестры. Погодите, а где же сестра? И где эта светловолосая девушка, которую я обожаю? Ну, ты же помнишь, вчера вечером я был тут с тобой, а сегодня утром приехал опять, как всегда. Погоди, я зашел в аптеку за твоими лекарствами. Ой, вы будете делать мне укол? Укол? Какой укол? Откуда я знаю? Дайте мне, пожалуйста, посмотреть телевизор. Этот юноша меня раздражает. Такой молодой, а уже врач. Это как-то настораживает. И потом, где моя светленькая девушка, моя любимица? На какой же кнопке? 4, 5? Нет, 6. Ну, мама, я же не доктор. Посмотри на меня. Дай сюда пульт. Я убавлю звук. Посмотри на меня. Ты узнаешь меня, а, мама? Я не делаю уколов. Я твой сын, Томп. Ты же знаешь, Томп, твой любимчик. Ладно, шучу, ты нас всех троих любишь одинаково, да? Твоих ребятишек. Скажи, ты их одинаково любишь, твоих ребят? Расскажи-ка мне о детях. Все и вспомнится. «Ах, вот как! Он хочет поговорить со мной о моих детях. Как это мило с его стороны!» «Милый молодой человек!» «Ладно, я потом найду эту светленькую, мою любимицу. Я ее просто обожаю. Только расскажу сначала этому юноше, медбрату, раз он не доктор, о моих дорогих ребятках». Я так люблю говорить о моих любимых детках. Они моя гордость, Робер и Жюльет, зеницы моих очей.